Глава 9. Через повешение заключил комендант. Нещадно терзая барабанные перепонки, грянули аплодисменты. Артем с трудом приподнял голову и осмотрелся по сторонам. Открывался только один глаз, другой совсем заплыл. Допрашивающие его старались изо всех сил. Слышал он тоже не очень хорошо. Звуки словно пробивались сквозь толстый слой ваты. Зубы вроде все были на месте. Хотя, с другой стороны, зачем ему теперь зубы? Опять тот же светлый мрамор. Обычный, набивший уже оскомину, белый мрамор. Массивные железные люстры под потолком, когда-то, наверное, бывшие электрическими светильниками. Теперь в них торчали коптящие сальные свечи, и потолок над ними был совсем черным. Горели всего две такие люстры на всю станцию, в самом конце, где убегала наверх широкая лестница, и в том месте, где стоял Артем, в середине зала, на ступенях мостика, открывающего боковой переход на другую линию. Частые полукруглые арки. Почти совсем не видно колонн. Очень много свободного места. Что же это за станция? «Казнь состоится завтра в 5 часов утра на станции Тверская», уточнил толстяк, стоящий рядом с комендантом. Как и его начальник, он был одет не в зеленый камуфляж, а в черный мундир с блестящими желтыми пуговицами. Черные береты были и на этих двоих, но не такие большие и не так грубо сделанные, как на тех солдатах в туннеле. Очень много здесь было изображений орлов, трехконечных свастик, повсюду лозунги и изречения, тщательно, с любовью, вырисованные готическими буквами. Старательно пытаясь сфокусироваться на норовивших расплыться словах, Артем прочел «Метро для русских». «Черномазых на поверхность», «Смерть крысоедам». Были и другие, более отвлеченного содержания. «Вперед! В последнюю битву за величие русского духа! Огнем и мечом установим в метро подлинно русский порядок!» Потом еще что-то из Гитлера на немецком и сравнительно нейтральное «В здоровом теле здоровый дух». Особенно его впечатлила подпись, сделанная под искусным портретом мужественного воина с могучей челюстью и волевым подбородком и весьма решительного вида женщины. Они были изображены в профиль, так что мужчина немного заслонял собой боевую подругу. «Каждый мужчина – это солдат! Каждая женщина – мать солдата!» – гласил лозунг. Все эти надписи и рисунки почему-то занимали сейчас Артема намного больше, чем слова коменданта. Прямо перед ним за оцеплением шумела толпа. Народу тут было не очень много, и все одеты как-то неброско. В основном ватники и засаленные спецовки. Женщин почти не было заметно, и если это отражало реальность, солдаты скоро должны были кончиться. Артем мысленно ухмыльнулся. Он опустил голову на грудь. Больше держать ее прямо не хватало сил. Если бы не двое плечистых конвоиров в беретах, поддерживавших его подмышки, он бы вовсе упал. Опять накатила дурнота, голова закружилась, и иронизировать больше не получалось. Артему показалось, что его сейчас вывернет при всем стечении народа. Тупое безразличие к тому, что с ним происходит, пришло к Артему постепенно. Теперь у него оставался только отвлеченный интерес к окружающему. Как если бы все, что случилось, не с ним, будто он просто читал книгу. Судьба главного героя интересовала его, конечно, но если бы он погиб, можно было бы просто взять с полки другую книжку со счастливым концом. А сначала его долго, аккуратно били терпеливые сильные люди, а другие люди, умные и рассудительные, задавали ему вопросы. Комната была предусмотрительно облицована кафелем тревожного желтого цвета, с него было очень легко, наверное, отмывать кровь, но ее запах выветрить отсюда было невозможно. Для начала его научили называть сухопарого мужчину с зализанными русыми волосами и тонкими чертами лица, который вел допрос, господин комендант. Потом не задавать вопросов, а отвечать на них. Потом точно отвечать на поставленный вопрос, сжато и по делу. Сжато и по делу учили отдельно, и Артем никак не мог понять, как же вышло, что все зубы остались на своих местах, хотя несколько сильно шатались, и во рту был постоянный вкус крови. Сначала он пытался оправдываться, но ему объяснили, что этого делать не стоит. После он пытался молчать, но и это было неправильно. Он скоро в этом убедился. Было очень больно. Это вообще очень странное ощущение, когда тебя бьет в голову сильный здоровый мужчина. Не то что боль, а какой-то ураган, который выметает все мысли и дробит на осколки чувства. Настоящее мучение приходит потом. Через некоторое время Артем наконец понял, что надо делать. Все было просто. Надо только было оправдывать ожидания господина коменданта. Если господин комендант спрашивал, не с Кузнецкого ли моста Артема прислали сюда, надо было просто утвердительно кивнуть. На это уходило меньше сил, и господин комендант не морщил недовольно свой безупречно славянский нос, а его ассистенты не наносили Артему еще одно телесное повреждение. Если господин комендант предполагал, что Артема направили с целью сбора разведданных и проведения диверсий, например, организации покушений на жизнь руководства Рейха, в том числе и самого господина коменданта, надо было опять согласно кивнуть, тогда мучитель довольно потирал руки, а Артем сберегал себе второй глаз. Но нельзя было просто кивать, надо было прислушиваться к тому, что именно спрашивал господин комендант, потому что если Артем поддакивал не в попад, настроение у того ухудшалось, и один из его помощников пробовал, например, сломать Артему ребро. Через полтора часа неспешной беседы Артем уже больше не чувствовал своего тела, плохо видел, довольно скверно слышал и почти ничего не понимал. Он несколько раз пытался потерять сознание, но его приводили в чувство ледяной водой и нашатырем, и, наверное, он был очень интересным собеседником. В итоге о нем сложилось совершенно превратное представление. В нем видели вражеского шпиона и диверсанта, явившегося, чтобы нанести Четвертому Рейху предательский удар в спину, обезглавив его, посеять хаос и подготовить вторжение противника. Конечной целью было установление антинародного кавказско-сионистского режима на всей территории метрополитена. Хотя Артем вообще-то мало понимал в политике, такая глобальная цель показалась ему достойной, и он согласился и с этим. И хорошо, что согласился, может, именно поэтому все его зубы и остались на своих местах. После того, как последние детали были выяснены, ему все-таки позволили отключиться. Когда он смог открыть глаза в следующий раз, комендант уже дочитывал приговор. Едва последние формальности были утрясены, а официальная дата его расставания с жизнью анонсирована общественности, на голову и лицо ему натянули черную шапку, и видимость серьезно ухудшилась. Смотреть было больше не на что, и замутило еще сильнее. Еле продержавшись минуту, Артем прекратил сопротивление, тело его скрутило судорога, и его вырвало прямо на собственные сапоги. Охрана сделала осторожный шаг назад, а общественность возмущенно зашумела. На какой-то миг Артему стало стыдно, а потом он почувствовал, как голова его куда-то уплывает, а колени безвольно подгибаются. Сильная рука приподняла его подбородок, и он услышал знакомый голос, который звучал теперь почти в каждом его сне. «Пойдем». «Пойдем со мной, Артем. Все закончилось. Все хорошо. Вставай», — говорил он. А Артем все не мог найти в себе сил встать и даже поднять головы. Было очень темно, наверное, мешала шапка, догадался он. Но как же ее снять, ведь руки связаны за спиной. А снять необходимо, посмотреть, тот ли это человек, или ему просто кажется. «Шапка!» — промычал Артем, надеясь, что человек сам все поймет. Черная завеса перед глазами тут же исчезла, и Артем увидел перед собой Хантера. Он ничуть не изменился с тех пор, как Артем разговаривал с ним в последний раз давным-давно, целую вечность назад, на ВДНХ. Но как он сюда попал? Артем тяжело повел головой и осмотрелся. Он находился на платформе той же станции, где ему зачитывали приговор. Повсюду вокруг лежали мертвые тела, только несколько свечей на одной люстре продолжали коптить. Вторая была погашена. Хантер сжимал в правой руке тот самый пистолет, который так впечатлил Артема в прошлый раз, кажущийся гигантским из-за длинного привинченного к стволу глушителя и внушительного лазерного прицела Стечкин. Охотник смотрел на Артема беспокойно и внимательно. «С тобой все в порядке? Ты можешь идти?» «Да, наверное», — храбрился Артем, но в этот момент его интересовало совсем другое. «Вы живы? У вас все получилось?» «Как видишь», — устало улыбнулся Хантер, — «спасибо тебе за помощь». «Но я не справился», — мотнул головой Артем, и его жгучей волной захлестнул стыд. «Ты сделал все, что мог», — успокаивающе потрепал его по плечу Хантер. «А что случилось с моим домом? Что с ВДНХ?» «Все хорошо, Артем. Все уже позади. Мне удалось завалить вход, и черные больше не смогут спускаться в метро. Мы спасены. Пойдем». «А здесь что произошло?» Артем оглядывался по сторонам, с ужасом обнаруживая, что почти весь зал завален трупами, и кроме их голосов больше не слышно ни одного звука. «Не имеет значения». Хантер твердо смотрел ему в глаза. «Ты не должен об этом беспокоиться». Нагнувшись, он поднял с пола свой баул, в котором лежал чуть дымящийся армейский ручной пулемет. Лент с патронами почти не оставалось. Он двинулся вперед, и Артему оставалось только догонять. Оглядываясь по сторонам, он увидел кое-что, чего раньше не замечал. С мостика, на котором он стоял, когда зачитывали приговор, свисали над путями несколько темных фигур. Хантер молчал, широко вышагивая, словно забыв о том, что Артем еле передвигается. Как тот ни старался, расстояние между ними все увеличивалось, и Артем испугался, что он так и уйдет, бросив его на этой страшной станции, весь пол которой залит скользкой теплой еще кровью, а население состоит из одних мертвецов. «Неужели я того стою?» — думал Артем. «Неужели моя жизнь весит столько же, сколько все их жизни вместе взятые?» Нет, он был рад спасению, но это тут было ни при чем. Но все эти люди, сваленные сейчас беспорядочно, как мешки с тряпьем, на гранит платформы, друг на друга, на рельсы, оставленные навечно в той позе, в которой нашли их пули Хантера, они умерли, чтобы он мог жить». Хантер с такой легкостью совершил этот обмен, как жертвует в шахматах несколько мелких фигур, чтобы сберечь крупную. Он ведь просто игрок, а метро — это его шахматная доска, и все фигуры — его, потому что он играет сам собой. Но вот вопрос, такая ли крупная важная фигура Артем, чтобы ради него умертвить стольких? Отныне эта вытекающая на холодный гранит кровь, наверное, будет пульсировать в его жилах. Он словно выпил ее, отнял у других, чтобы продолжить свое существование. Теперь ему больше никогда не удастся согреться. Он через силу побежал вперед, чтобы нагнать Хантера и спросить, сможет ли он еще когда-нибудь согреться, или у любого самого жаркого костра ему будет так же холодно и тоскливо, как в зимнюю студеную ночь на заброшенном полустанке. Но Хантер был все так же далеко впереди, и, может, потому Артему не удавалось догнать его, что тот опустился на четвереньки и мчался по туннелю с проворством какого-то животного. Его движения оказались Артему неприятно похожими на движения собаки. «Нет, крысы! Боже, вы крыса?» — вырвалась у Артема страшная догадка, и он сам испугался того, что сказал. «Нет», — донеслось в ответ, — «это ты, крыса! Ты, крыса! Трусливая крыса!» «Трусливая крыса!» — презрительно повторил кто-то чуть не над самым ухом и смачно харкнул. Артем потряс головой и тут же пожалел о том, что это сделал. До этого, нывшая тупой болью, от резкого движения она просто взорвалась. Потеряв контроль над своим телом, он начал заваливаться вперед, пока не уткнулся соднящим лбом в прохладное железо. Поверхность была ребристой и неприятно давила на кость, но остужала воспаленную плоть, и Артем замер в этой позе на некоторое время, не в силах решиться ни на что более. Отдышавшись, он осторожно попробовал приоткрыть левый глаз. Он сидел на полу, уперевшись лбом в решетку, уходящую вверх до потолка и запиравшую с обеих сторон пространство низкой и тесной арки. Спереди открывался вид в зал, сзади проходили пути. Все ближайшие арки напротив, как видимо и с его стороны, были превращены в такие же клетки, и в каждой из них сидело по нескольку человек. Эта станция была полной противоположностью той, где его приговорили к смерти. Та, нелишенная изящества, легкая, воздушная, просторная, с прозрачными колоннами, широкими и высокими закругляющимися арками, несмотря на мрачное освещение и покрывающие ее надписи и рисунки, казалась по сравнению с этой просто банкетным залом. Здесь же все подавляло и пугало. И низкий, круглый, как в туннеле, потолок, едва ли в два человеческих роста высотой, и массивные грубые колонны, каждая из которых была много шире, чем арки, прорубленные между ними. Они, к тому же, еще и выступали вперед, и в выдающуюся часть были вделаны решетки из сваренных толстых арматурных прутьев. Потолок арок жался к земле, так что до него без труда можно было бы достать руками, если бы они не были скручены за спиной проволокой. В ничтожном закутке, отсеченном решеткой зала, кроме Артема, находились еще двое. Один лежал на полу, уткнувшись лицом в груду тряпья, и коротко-глухо стонал. Другой, черноглазый, давно небритый брюнет, сидел на корточках, прислонившись спиной к мраморной стене, и с живым любопытством рассматривал его. Вдоль клеток прогуливались двое крепких молодцев в камуфляже и неизменных беретах, один из которых держал на намотанном на руку поводке крупную собаку, время от времени осаживая ее. Они-то, надо думать, и разбудили Артема. Это был сон. Это был сон. Это все приснилось. Его повесят.